Глава 6. Принцип страха. После столь драматичного начала учебы все, на что у меня хватило сил, лечь в постели и притвориться трупом. Кто бы мне поведал, что обыденное на первый взгляд задание обернется катастрофой? Шевелиться не хотелось, думать тоже, даже моргать и то казалось насилием над собой. Я оказалась в запертой ловушке. Выйти из этого места невозможно, а окружали меня сплошные маньяки и психопаты, жаждущие заполучить билет на волю, убив всех, кто учится с ними. Вроде бы не все попали в терем по решению суда, а мозгов у каждого сгулькин нос. Такое положение дел вводило в ступор. Неужели так тяжело пошевелить извилинами в черепной коробке и догадаться, что не стоит принимать страшные байки за чистую монету? Идиоты. Тут волей-неволей, но задумаешься о первопричинах всего происходящего. Даже если оно напрямую не касалось меня, поделать с этим уже ничего нельзя. Прикрыв глаза, я закуталась в одеяло и постаралась расслабиться. Надежда на выживание была. Если я одна из четверых сильнейших, то, по сути, кроме наследника Аида, мне и бояться некого. Перунов преемник слишком чтит волю предков, а без смерти не будет жизни. Таков закон мироздания. И если принимать сей факт во внимание, единственное, кто тут в относительной безопасности, — моя скромная персона. Передернув плечами, я сбросила липкое ощущение и залезла под одеяло с головой, постаравшись откинуть прочь все смущающие меня мысли. Пока все шло хорошо, и у меня стабильно получалось отделять энергию мертвого леса от своей собственной, проблемы были не страшны. Я могла выживать в любых, даже самых неприглядных условиях. Хотя понимала, что сделать это будет трудно, но не собиралась опускать руки. Возможно, даже такое приключение пойдет мне на пользу и в конечном счете даст толчок для личностного роста и преодоления очередного рубежа в совершенствовании. Сон медленно накрывал с головой. Я видела, как тени из разных углов тянули ко мне свои кривые пальцы, но ничего не могла с собой поделать. Морфей плавно отправлял меня на другую сторону реальности. И вот, совершенно незаметно, сердце сковало серыми и липкими лентами. Это ощущение было чем-то за пределами нормального и в то же время самым реальным из того, что мне доводилось переживать. Остроконечные тени превратились в игрушечные, мельтешащие клубочки. Они водили хороводы вокруг меня, обволакивали кривыми изгибами и проникали в самую душу. Сон постепенно начал терять мягкие контуры мерной дремы, становясь жестким, грубым и резким. Изящные отблески превратились в кособоких чудовищ, а размытые очертания наконец-то обрели четкий вид. Кривые паучьи лапки протянулись ко мне из дурманящей пелены. И я поняла, что тону. Хотелось кричать, биться, звать на помощь, но серебристая паутина держала надежно, позволяла гигантскому монстру красться в ночной тиши и подбираться к моей груди. Мерзкий, черный, с клацающими жвалами. Он был наваждением и в то же время реальным чудищем, желающим сожрать меня. Липкая и вязкая слюна капала с уродливой пасти и оседала на коже обжигающим льдом страха и паники. Это было безумие, помешательство, но я не знала, как избавиться от него. Мой страх, моя фобия, она была сильнее меня. Я вырвалась из паутины и побежала. Гигантский паук бесшумной тенью скользил за спиной. Он настигал и отпускал. Играл со мной и заставлял сердце в груди обмирать от паники и шока. Я не видела ничего. Лишь беспросветную густую тьму, клубящуюся по углам и не позволяющую различить даже крошечные переливы реальности. Дурман стягивал горло острыми пиками паники. Они застревали в легких хрустальными сгустками магии и вынуждали стремиться туда, где будет спасение, свет и реальность. Вот только я так и оставалась пленницей иллюзии. Взирала на разрушенное прошлое и расплывчатое настоящее. Хриплый старческий смех ткущих бытие пробирался под кожу. Я видела, как в сердце один за другим вонзаются кривые иглы. 7. Ровно столько попыток мне надо пережить, чтобы выбраться из кошмара. Но вопрос даже не в том, смогу ли я, а в том, как не стать безумной, как не запутаться в этой сияющей паутине одержимости. Ведь жвала паука так яростно клацали над ухом, а чувства, обостренные до предела, вопили о том, что мне пришел конец. Еще один вдох, и наступит финал этой драмы. Как бы я ни старалась бежать, ничего толкового из этого не выходило. Лишь горечь и печаль накрывали с головой. Вера в лучшее затухала буквально на глазах. Привычное течение времени осыпалось кривыми и острыми осколками наваждения. Гигантский паук собирался растерзать меня и сожрать. Я же лишь загнанно дышала и пыталась собраться с мыслями. У меня еще есть возможность сражаться, и я буду это делать. До тех пор, пока в груди билось сердце, я воевала с целым миром за свое место под солнцем. В голове уже гудело от шума и заполошного бега и страха, который гнал меня каленым прутом вперед и вперед, пока окончательно не сломал, загнав в тупик. Я верила в свои силы. Когда под ногами зияет бездна, все мысли схлопываются в точку ледяного осознания. Ты — пыль, прах, ничто. Это знание вливалось в жилы холодным свинцом, не оставляя места ничему, кроме дрожащего комка собственной ничтожности. Мир сужался до единственной, раздирающей душу развилки. Шагнуть сквозь всепоглощающий ужас или раствориться в нем, как дым на ледяном ветру. Никакие попытки выткать иную судьбу из паутины надежд не помогали. Перед бездной не прорастало зерна иного исхода. Только падение. Только тьма. Мыслей в голове не осталось. Лишь серый туман застилал глаза. Обернувшись, чтобы посмотреть на своего преследователя, с запозданием осознала, что там никого не было. Ни огромного паука, ни теней, ни сверкающей паутины. Мертвый лес виртуозно плел иллюзии и загонял меня в тупик. Чары то были, или неизвестная мне магия, но ситуацию это не меняло. Я едва дышала и взирала расширенными от выброшенного в кровь адреналина глазами на странный и непонятный мир. Где вообще тут была правда, а где ложь? Хотелось закричать, развеять наваждение, но ничего не вышло. Я могла лишь хрипло дышать. Слова не желали покидать рот и становиться силой, способной бороться с дурманом. Осмотревшись по сторонам, попыталась засунуть панику на задворки сознания. Это лишь магия, безумная сила, которая собиралась поглотить меня и утянуть на дно. Пока я понимаю это и борюсь, все хорошо. У меня будет способ найти выход. Кошмар не мог длиться вечность. У всего в этом мире было начало и конец. Иное противоречило законам мироздания. Вот я и стремилась осознать мир страшных грез, в котором очутилась, но выходило как-то не очень. Все чувства скручивались в обнаженный клубок проблем, который хотелось решить прямо сейчас, а не получалось даже обдумать как следует. Мысли, словно измазанные клейстером, перетекали из одного конца мозга в другой. Ощущения так обманчиво наивны, что мне не составило труда понять, что они не мои. Как дочь смерти, я всегда была на страже. Едва научившись говорить, требовала к себе внимания. И теперь, ощущая пустоту в груди, знала, что она искусственная. Меня сроду в одиночестве не оставляли. Для меня-то неведомый зверь. В огромном хитросплетении чувств и эмоций я могла думать лишь об одном. Как развеять кошмар? Даже мысли о том, чтобы покинуть это место, вызывали у меня боль. Это пугало, еще сильнее давило на грудь и побуждало страх колыхаться в своей клетке. Я отгораживалась от него, как могла. Казалось, сделая я хотя бы крошечный шаг в неправильном направлении, и все мгновенно рухнет. Ощущала каждой клеточкой тела магическую волну, разлитую в пространстве, и, несмотря на ужас, понимала, что это ловушка, и надо с ней бороться. Любыми силами, даже во вред себе. Стоило ли рассчитывать на магию, которой нет? Или в лучшем случае это приведет к полному выгоранию? Анализ ситуации происходил с ужасным скрипом. Мозг тормозил и не желал работать. Нет, так рисковать было нельзя. Я в реальности могла остаться с покалеченными магическими каналами. После такого меня не то, что в статусе наследницы не оставят, а вышвырнут из божественного мира и превратят в обычного человека. Оно того не стоило. Коли меня хотели напугать, следовательно, делали это с какой-то определенной целью. Убить преемника смерти нельзя. Таков порядок вещей в мире. Вот только в Нави, в этой крошечной точке под магическим куполом, любые правила переставали работать. Смерть в этом месте означала конец тебя как существа. Из этого следовало, что они собирались использовать какие-то уловки. Возможно, этот страх, загнанный на подкорку сознания, часть идиотского плана тех самых личностей, которые рассчитывали избавиться от меня столь запутанным образом. Ну, на войне все средства хороши, а именно она у нас сейчас и шла, причем полным ходом. Мы выживали в школе-интернате, где никому не было никакого дела до нас, а родственники остались там, за барьером. Сконцентрировавшись на единстве магии и души, я старательно следила за дыханием и состоянием магического ядра. Ошибусь, и второго шанса у меня не будет. Тут уже начинались нешуточные баталии. Те, кого нельзя убрать простыми методами, всегда будут мишенями для грязной игры. Моя голова мне была дорога. Оттого-то дарить ее неизвестному противнику не собиралась. Медленно, виток за витком, я размазывала клубок чужеродных чар. Только бы не навредить самой себе. Главное — проделать это плавно и безболезненно. Тогда никто не пострадает. Дыша через нос, я вытягивала светящиеся нити и пропихивала в них собственную магию, которая едва не дымилась от усилий. И когда на кончике языка проявился металлический привкус крови, решила, что занятие бесполезное. Если меня собирались угробить в этом странном месте, то против таких моих фокусов защиту точно установили. Ловушку лепил не дилетант и далеко не идиот. Божественный наследник знал толк в пакостях и подлянках. Даром, что среди нас не было преемника. Локи — это я выяснила первым делом. Ибо любой такой стоил немало нервов любому богу. Его обман и одурманивающие чары работали не только на смертных, но и на нас самих. Прекрасно манипулируя желаниями, сознанием и видениями, та семейка заставляла помирать и в яви, что уж говорить про терем, где законы не писаны. Но, видимо, и без него хватало умельцев. Надо смотреть в оба.